Глава третья. Союзники. «Деда! Деда приехал! Дедуля!» Двое сыновей и старшая дочка с радостными криками выбежали встречать гостя, по обыкновению выставившему им навстречу объятия и сгробастав всех разом. «Хорошие мои, соскучились! А уж я-то как по вам скучаю!» Пока они обнимались, в зал вышла младшенькая, Ефросинья, которой было неполных 3 года. Степенно прошествовав к стоящему на коленях дорогому гостю, она вперила в него строгий взгляд. «Здравствуй, дедушка». «Здравствуй, радость моя», — потянулся таракан к внучке. «А где бабушка? Почему ты ее не привез?» Отстранившись строгим тоном, поинтересовалась девчушка. «Она не смогла приехать. Дома слишком много дел». «У всех есть дедушки и бабушки, а у нас нету. Плохо», — со вздохом произнесла Ефросинья. «Обещаю, что в следующий раз обязательно приеду вместе с ней. Ну же, обними дедушку». Девчушка вздохнула, словно хотела сказать: «Куда же тебя девать-то?» Подошла и обняла его, поцеловав в заросшую редкой бороденкой щеку. После чего деловито поинтересовалась, что им привез дед. Процесс раздачи подарков не затянулся надолго. Каждый из детей схватил свой, и, похваляясь им друг перед другом, они убежали в другую комнату. «Здравствуй, отец», — наконец поздоровалась с ним Елена. Как бы таракан не любил дочь, внуки всегда и во все времена находятся на особом месте. Если детей родители воспитывают, чувствуя свою ответственность за их будущее, то внуков они просто любят. И те, чувствуя это, отвечают искренней взаимностью. Ну и кого он должен был обнять в первую очередь? «Здравствуй, дочка. Спасибо тебе за внуков. За то, что в них не угасает любовь к твоим родителям». «Ты говори да не заговаривайся», — хмыкнул Михаил, протягивая руку в приветствие. «У нас вся родня только со стороны Алии». Поминая жену половецким именем, Романов вовсе не желал потрафить ее отцу. Ему нравилось это имя, которое очень шло его обладательнице. Отец Нестор поначалу пытался было возмущаться по этому поводу и указывать на подобное непотребство, но Михаил только отмахивался, мол, супругу буду звать так, как моему сердцу хочется. А что до христианских ценностей? Вон, на всей Руси прозываются языческими именами, не поминая крестильных. А у него в пограничном все иначе. Все зовутся только по-православному. Вот пусть он это себе в заслугу и ставит. «Это хорошо, что ты родню не забываешь», — смерив зятя недовольным взглядом, все же пожал руку таракан. «Чувствую, меня сейчас будут ругать», — расплылся в улыбке воевода. «Нет, ну ты погляди на него, он еще и веселится». «Ты что творишь, Михаил? Ты хотя бы понимаешь, что разворошил осиное гнездо? Обе орды, которые возглавлял Баняк-кан, жаждут отправиться в поход на тебя, и я не смогу тебе помочь». «И что, уже договорились, кто возглавит общее войско?» «Ермак-кан». «И воины орды покойного Баняк-кана с этим согласны? Они готовы рискнуть сотней детей своих сородичей?» «Пока не договорились». «Вот видишь? Но Ермак-кан может решить, что ему достанет и своих воинов. Выдвинется в поход, а там и некоторые куриные из орды Баняк-кана присоединятся. А если они вернутся с богатой добычей?» «Если, таракан, если вернуться», — перебил его Михаил. «Больше 10 000 воинов», — покачал головой тесть. «И ты приехал, чтобы забрать дочь и внуков, пока здесь все не разрешится?» — не спрашивая, а утверждая, произнес Михаил. «Если ты не будешь этому противиться», — не стал отнекиваться тот. «И не подумаю, Алия сама решит, как ей быть». «К чему эти разговоры, Миша? Хороша же я буду жена воеводы, если стану всякий раз бросать мужа и его людей, чтобы спрятаться под крылом отца», — возмутилась молодая женщина. В ответ на это Романов лишь развел руками, мол, говорить больше не о чем. Таракан внимательно посмотрел на свою дочь и тяжко вздохнул, принимая ее решение. Времена, когда она была подвластна его воле, миновали. Теперь она ушла в род своего мужа и принадлежит только ему. И пусть тот круглый сирота это ни о чем не говорит. «Ты приехал только, чтобы сообщить мне о том, что мне следует ожидать незваных гостей?» – поинтересовался Романов. «Не только. Я привез караван с шерстью». Михаил наладил в пограничном ткацкое дело, но не стал связываться с растительной пряжей, сосредоточившись на шерсти. На его взгляд, первое и наиболее важное в добрососедских отношениях – это взаимная выгода. Поэтому они покупали у орды таракана овечью и верблюжью шерсть и шкуры. Как результат, ткачество, валяние войлока и выделка кож вышли в ряд важных отраслей. Кожевенные мастерские устроили за пределами города, занимавшего теперь весь остров. Уж больно вонючее производство. Металлургический комплекс и тот оставался в пределах стен. Там всего-то копоти и грохот железа. Да и то проблема решалась благодаря высокому забору и дымовым трубам. С миазмами такой номер не прошел бы. Шерсть кочевники поставляли уже очищенную и подготовленную к переработке в пряжу. Признаться, сырья получалось слишком много. Романов оказался не так уж грамотен в механике, чтобы создать предельную машину. 3 года назад пригласил из Царьграда одного специалиста. Обозначил задачу, помог чем смог, и тот в течение полугода выдал готовый образец механической прялки. Оно, конечно, самое обычное, бытовое, каковые Романов видел в музеях да фильмах. Но даже она повысила производительность в разы. Правда, все одно недостаточно. Аппетит-то он приходит во время еды. Опять же, поставки сырья год от года растут. Вот и продолжает грек мудрить над предельной машиной. Зато с ткацким станком никаких проблем. Здесь у них получилось все очень быстро. Даже придумали механизм, позволяющий с легкостью перебрасывать шпульку. Да еще и ширина полотна хоть в несколько метров, что очень полезно при изготовлении той же парусины. Производительность получилась такая, что из-за недостачи пряжи из 3 этажей фабрики сейчас используется только 1. Шерсть в основном хранится на складах. Ее попросту не успевают перерабатывать. И вот привезли еще. Благо, помещений пока хватает, но долго это продолжаться не может. И прекращать закупки у кочевников нельзя. Уж это-то точно не будет способствовать упрочнению связей. Кроме того, половцы взялись разводить мулов. Не сказать, что они им нравились. Тупиковая ветвь. Ни лошадь, ни осел. Но животные у них получались крепкие и сильные. Племенное поголовье закупали или захватывали в набегах. И ясное дело, не на Руси. Не пользовались ослы у русичей любовью. Что тут еще сказать? Да и мулов они не воспринимали всерьез. Пограничное в этом плане было исключением. Правда, постепенно ситуация менялась. Этот гибрид вобрал в себя лучшее от 2 родителей, был неприхотлив в уходе, значительно меньше восприимчив к болячкам и являлся настоящим долгожителем. Вывести бы породу русского тяжеловоза. Их получили вроде как путем скрещивания крупных европейских тяжеловозов с потомками арабских лошадей. Исходник есть, но имеется и проблема. Дело это не одного десятилетия. Так что с кочевниками по этому поводу не договориться. Они в принципе не загадывают на такую дальнюю перспективу. А было бы неплохо. Уж кто-кто, а они-то толк в уходе за животными знают. «Шерсть – это хорошо, но как вы успели переработать всю весеннюю стрижку?» – удивился Михаил. При этих словах тесть отвел взгляд, словно осматривая интерьер дома. И Романов понял, что обычно не сильно поспешавшие с этим делом кочевники напряглись, чтобы успеть сбыть товар до того, как потенциальный покупатель будет разбит Ирмакканом. Ну а тесть заодно хотел вывести дочь и внуков. «Если ты так не веришь в то, что я могу выстоять, так отчего же не поможешь?» – подначил его Михаил. «Как я могу тебе помочь? Повести своих воинов войной на свой народ?» «Это вы можете воевать друг с другом. У вас брат может поднять руку на брата. У нас все иначе». «У вас тоже далеко не все гладко. Уж кому это знать, как не мне?» «Но сделай одолжение, таракан. Не оскорбляй меня своим сомнением в моей разумности». «То есть то, что случилось, ты называешь разумным?» Вскинулся тесть. «Конечно. Разве вам мало степей, которые вы отвоевали у печенегов? Ваши стада год от года все тучнее, ваши юрты и шатры наполнены достатком и детским смехом, у вас никто не оспаривает эти земли. Но некоторые из вас отчего-то решили, что русичи должны половцам, и с каждым годом этот долг только растет. Пока Боняккан ходил в набеги на другие земли, это была не моя проблема, но он решил ударить по порогам. А вот это уже больно и затрагивает мои интересы. Пограничная живет и развивается торговлей, и я никому не спущу посягательства на безопасность путешествия по Славутичу». «А силенок-то хватит?» «Ты уже не в первый раз сомневаешься в моих силах. Но прежние попытки моих недругов разбились в прах». «Ничего, получится и сейчас. Мало того, курени, которые отправят против меня воинов, ждет тяжелая зима. Очень тяжелая». «Если ты выжжешь степь, то озлобишь все орды. Никто еще не забыл того, что сделали твои воины 2 лета назад». «Выгорят пастбища только тех, кто решит прийти к нам с мечом. Можешь передать это любопытным. И еще. Скажи им, что стены города им не взять ни теплым летом, ни студеной зимой». «Вот уж во что не поверит Эрмаккан, так это в неприступность пограничного. Сколько бы ни твердили о мощных каменных стенах, он точно знал, где его ахиллесова пята и куда бить. Ну или думал, что знает. Так, небольшая дезинформация на случай, если не сработает план А и придется браться за вариант Б». «А откуда ты узнаешь, кто пошлет воинов и где чьи угодья?» – усомнился таракан. «Границы кочевий я уже знаю, как и предполагаемые места стойбищ. А иначе как бы я напал на стойбище Боняккана в такой короткий срок? Остается узнать, кто именно совершит глупость». «Если придут воины из орды Боняккана, ты убьешь заложников?» «Если сюда придут их родители, дядья и братья, хотя бы один из этого куреня, я их убью. Эти мои слова ты также можешь передать». «А если их не будет среди напавших?» «Об этом я уже говорил. Мы будем растить заложников наравне с другими воспитанниками, не делая между ними различий. Единственное, чего они будут лишены, это возможности навестить родное стойбище. Но родители смогут навещать их здесь, в пограничном. Когда они вырастут, вернутся домой, а их место займут другие дети». Убив хана, Михаил ограбил стойбище. Отобрал 1000 мальчишек в возрасте от 6 до 10 лет в качестве заложников, получилось по 1 ребенку от каждой семьи, и отправился в обратный путь. Имея такой щит, он не больно-то опасался нападения, и его расчет оказался верным. Романов решил пересмотреть свою демографическую политику, отказавшись от ассимиляции половецких детей. Если переусердствовать, то эдак не растворишь их в себе, а сам растворишься. Но и не думал отказываться от завязывания все более глубоких отношений с половцами. Поэтому в пограничном и действовал весьма крупный интернат для мальчиков. Причем построен с запасом, так чтобы там одновременно могли проживать не менее 1000 учеников. До этого момента там обучались только дети родителей, отдавших их на учебу добровольно. Половцы, конечно, кочевники, но не дураки. Среди них хватает тех, кто знает цену наукам. За 5 лет существования интерната там впервые появились заложники. И все было за то, что это станет обычной практикой. Их быт ничем не отличался от обычных воспитанников. Им предстояло просто жить, расти, учиться и общаться со своими сверстниками из русичей. Дружить, ссориться, драться в кровь, клясться в вечной дружбе или ненависти – все, как всегда, и бывает у детворы. Народная дипломатия в действии. Ну, разве только в более упорядоченном варианте. И да, пока все лишь в самом зачаточном состоянии. Но Михаил делал на это серьезную ставку в перспективе. Руси долго еще жить по соседству с половецкой степью, и Романов надеялся, что это начало будущего добрососедского сосуществования. Во всяком случае, ему этот путь виделся куда более продуктивным, чем ставка на голую силу и страх. Хотя и миндальничать он не собирался. На каждый выпад готов был ответить болезненным ударом. Потому и интернат строил с запасом. Так, чтобы хватило места для будущих заложников. В ближайшие пару десятков лет на спокойную жизнь он не рассчитывал. Таракан провел в пограничном 3 дня. За это время он не раз поднимал тему о своем намерении увести дочь и внуков, но всякий раз натыкался на стену непонимания. В результате, закончив торговые дела и исчерпав все свое красноречие, он уехал ни с чем. А еще 3 дня спустя к пограничному подошла армия великого князя. Ну как подошла? Михаил встретил подмогу километрах в 10 от города у языка леса, подходящего к самому берегу Славутича. Из него вытекала небольшая река, которая вполне была в состоянии принять часть флотилии. Вторую половину можно было укрыть в густых зарослях камыша. Как и предполагал Романов, армию привел старший сын великого князя Владимир Мономах. Этот 35-летний мужчина был самым опытным военачальником современной Руси. Соперничать с ним мог лишь Олег Святославич. Кстати, Михаил даже не подозревал, что они кумовья. Олег крестил 2 сыновей Владимира. Мало того, в молодости эти 2 были закадычными друзьями, вместе постигали воинскую науку и вдвоем отправились в первый серьезный поход в помощь полякам против чехов. Но потом судьба развела их по разные стороны, сделав непримиримыми врагами. Вообще-то насчет непримиримости все неоднозначно. Все услышанное Романовым о Мономахе было за то, что он-то как раз может и простить, и забыть, и опять пустить в сердце. Не из возможной выгоды, а по велению души. «Опять не пускаешь войско в город?» Прищурившись, поинтересовался крупный мужчина с окладистой бородой, восседающий на крепком боевом коне. «А что твоим воинам делать в городе? Они прибыли сюда по харчевням тереться или воевать половцев?» С самым невинным видом произнес Михаил. «Это не первая их встреча с князем. За прошедшие годы им довелось пообщаться, и не раз. Романов даже ездил к нему в Чернигов. Не погостить, конечно. Кто он, чтобы его привечали гостям? Катался по делам, помогал обустраивать печи для обжига цемента. Материал поистине революционный, на порядок сокращающий сроки строительства, позволяющий использовать как другие материалы, так и новые технологии. Вообще-то Михаилу не было нужды самолично кататься туда для налаживания производства. Да и после, когда обустраивали иные мастерские, его присутствие не требовалось. Ездил он туда именно из-за Мономаха, пытался понять, что это за человек и правитель. Кстати, князь Владимир ни разу не был белоручкой и с удовольствием постигал ремесла. Не боялся запачкать руки глиной или копотью кузнечного горна. Не стеснялся вычесывать из густой шевелюры древесную стружку. Питался без изысков, будучи простым в обхождении. Постоянно проявлял заботу о людях, хотя и обладал при этом весьма жестким характером. Собственно, именно поэтому Михаилу и удалось наладить с ним контакт. И с каждым днем он все больше понимал, что если уж на кого и делать ставку, так только на него. Вот и старался всячески сблизиться. Зачем ему это? Просто в какой-то момент он вдруг понял, что с каждым разом все глубже связывает себя с этим миром, воспринимая его как свой родной. И понимание того, что эта земля впоследствии будет разорена татаро-монгольским нашествием, настроение не улучшало. Ему хотелось хоть как-то повлиять на ситуацию, чтобы к моменту прихода Батыя перед ним оказались не разрозненные русские княжества, а крепкое и единое государство. Конечно, был шанс, что у него ничего не получится, что все его усилия уйдут, как вода в песок. Присутствовали и сомнения, ибо кто он такой, чтобы творить историю? Но у него уже есть дети, и будут потомки, ради счастья которых стоит попытаться что-то изменить. А еще он не боялся все испортить. Если удастся задуманное, Батый умоется. Не удастся, значит ничего не изменится, только и всего. «Что-то в этот раз не видно столов и навесов. Может, объяснишь, воевода?» Продолжал интересоваться Мономах. «Половцы в дневном конном переходе от нас. Мои разведчики, понятное дело, постараются перехватить всех вражеских лазутчиков. Но и кочевники ведь не пальцем деланы. А ну как узнают, что прибыла подмога?» «За Ермаканом, стал быть, присматриваешь?» Спешиваясь, поинтересовался князь. «Глупо было бы не присматривать», следуя его примеру, подтвердил Михаил. Меж тем сопровождавшие Романова взяли руководство размещением прибывшего войска. Лезть к ним, только под ногами путаться. Все уже оговорено, и каждый знает, что ему надлежит делать. К слову сказать, войско Владимир привел достаточно пестрое. Из конницы 8 сотен черниговских и киевских дружинников, 5 переиславские вои Ростислава и 1700 кочевники, вассалы киевского князя, черные клобуки. Пехоты 2000 киевлян и 1000 переиславцев. Причем у Михаила присутствовали серьезные такие сомнения относительно единоначалия. Пока суд да дело, Романов предложил князю посидеть на берегу Славутича в тени деревьев. Удачный мысок, продуваемый ветерком, оттого и комарья нет. Чего не сказать об основной стоянке. Но это не беда. Местные репелленты вполне действенны против кровососов. «А к чему ты решил нас прятать от половцев?» – поинтересовался князь. «Хочу, чтобы Ермаккан все же пришел ко мне в гости и был бит нещадно. А не отвернул свое войско и не отправился в набег на Русь. Ему ведь по сути без разницы, где себе славу снискать, захватив пограничное или пограбив иные земли. Я предпочтительней, конечно, но если узнает о подошедшей помощи, может и передумать». «А сколько у него воев?» «Сейчас 1010, вряд ли больше, но должны еще подойти». «Со мной пришло 3000 пехоты и столько же конницы. Даже с твоими воинами нас получается значительно меньше половцев». «Эх, горе, горе. Враги обо мне лучше думают, чем друзья. Вот как жить после этого?» – наигранно сокрушенным тоном произнес Романов. «Вообще-то, будь на месте Владимира хотя бы его младший брат Ростислав, и Михаил трижды подумал бы, прежде чем так шутить». Уж больно мнителен, самолюбив, вспыльчив и мстителен 18-летний переиславский князь. Он сейчас в кругу своих дружинников устраивает лагерь, вот пусть там и вертится. «Только не говори, что и в одиночку выстоял бы против Ермаккана». «В чистом поле и сам умылся бы кровью, но холку ему начистил бы. А как за стенами, так Ермаккану не сдобровать и подавно. Приди он зимой, и шансов по скованному льдом руслу реки, конечно, было бы чуть больше, но не настолько, чтобы он взял верх». «А как пожег бы заставы?» – сунув в рот травинку, поинтересовался князь. «Не пожег бы. Они уже не те, что были 4 года тому. Сходу не раскусишь. Летом нам реки на руку, зимой снег. Главное знать, с какой стороны и как подступаться к ворогу. Мы знаем». «Нам на границе, да при такой сытой жизни, расслабляться никак нельзя. Потому постоянно думаем о том, как сподручнее воевать подступившегося ворога». «Уж не на нас ли намекаешь, а, Михаил?» «Боже упаси, князь! Кто же станет рубить курицу, что несет золотые яйца? Сколь уж нового от меня к вам ушло, и еще придет. А скольких мастеров обучил и продолжаю учить?» «Славутич держим, купцов обижать не даем, отчего торговля крепнет и казна киевская пополняется. Да и от нас течет полноводный ручей серебра. Много пользы от пограничного. Так что смысла батюшке твоему меня брать на меч никакого. Я говорю только о половцах». «Ох уж наслал Господь лихо. Ну да ничего, с Божьей помощью разобьем супостата». «На Бога надейся, да и сам не плашай», покачав головой, возразил Михаил. «Ты это сейчас к чему?» «А сам посуди. Жили по соседству с нами хазары, и рубились мы с ними нещадно. Да все без толку. Сколь они хаживали грабить Русь? Выдавили их печенеги, и опять нам головная боль. На смену им пришли половцы, и снова здорово. И с каждым разом враг со степи приходит все злее и дерется лучше других. Но ведь где-то же половцы жили, и кто-то согнал их с насиженных мест. Вот они и подались в эти края. А значит, могут прийти и те, кто их прогнал. А ну, как им окажется мало степей, и они захотят наши города». «Хм, как захотят, так и расхотят», – хмыкнув, возразил князь. «Ой, Ильи, русичей раз в 10 больше, чем половцев. Да только мы чаще биты, нежели они. На каждую нашу победу приходится 3 поражения, а то и 4. И в чем ты видишь причину? Так и ты ее знаешь. У кочевников всяк мужчина воин. Вот выходит, что числом их куда как меньше, а войско они выставить могут значительно большее. Намекаешь на то, как устроил войско у себя? Как у меня не получится. То траты великие. Да и ни к чему всю молодежь на службу призывать. Тут нужно что-то вроде ромейского фемного войска удумать. А как оно у тебя-то? А то слухи разные ходят. В пограничном каждый муж имеет воинскую справу и худо-бедно обучен воинскому делу. Да еще и каждый год на учения собираются. Отроки, достигшие 18 лет, призываются на 3-годичную службу. По окончании этого срока возвращаются домой, унося с собой всю справу и уводя коня. Пашет землю, кует железо, но обязан быть готовым отправиться в поход. Вот и выходит, что людей в моем граде и на заставах куда меньше, чем в Переяславле, а рать я могу выставить под стать воинству князя Ростислава. И в драке мои его воям не уступят». «И как чернь в узде держать, коли каждый из мужей будет воем?» «Овечи на что? У меня это работает. Причем так, что даже если меня завтра не станет, ничего не изменится. И сын мой, взойди на стол, ничего порушить не сможет». «То, как великий князь решит», — покачав головой, указал Мономах. «Не совсем так, Владимир Всеволодович. Град наш стоит на острове, что ничьей землей не является». «Заставы во владении Орды Таракана расположены, и батюшка твой понимает всю неоднозначность такого положения. Плюс польза, исходящая от пограничного и лично от меня. Иначе он не стал бы со мной уговариваться 4 года назад». «А ты за эти годы, стало быть, заматерел и теперь можешь дерзить. А коли прикажу тебя и твоих людей казнить немедля?» Переломив подвернувшуюся под руку ветку, произнес Владимир. «Можешь, конечно». «Тут и сейчас твоя сила, но, может, выслушаешь, а после уж казнить станешь». «Говори». «Для начала, коли убьешь меня, это ничего не изменит. Наследовать мне будет мой старший сын. А пока он мал, за градом и землями присмотрят вечи, большой и малый советы. Да тесть мой поможет внуку устоять. И ничего-то Киев не получит, кроме головной боли и порушенной торговли. Или решите начать большую войну против степи». «Хорошее начало. Что дальше?» «А дальше, князь, ты смотришь на пограничье, как на занозу. Следует же рассматривать как опыт. Мы пробуем нечто новое, иное устройство власти, основанное на крепкой княжеской руке и воле народа. Когда всяк и каждый знает, что закон един как для крестьянина, так и для князя. Вот и поглядите на это со стороны, вдруг что-то дельное выйдет». «Сам же сказываешь, что, по-твоему, у меня не получится». «Это в плане войска, а не управления государством». «А с войском как быть?» «А взять нечто среднее между моим порядком службы и фемным войском. Посидеть, подумать, а потом попробовать хоть в твоем Чернигове». Михаил расстегнул боевой пояс и бросил его перед собой. Потом стащил перевязь с мечом и присовокупил к нему. Расстегнул с боков ремешки и стащил доспех. Расправил плечи, похрустел косточками и посмотрел на Владимира. «Я готов». «К чему?» «Казни меня, князь, коли считаешь, что перед тобой враг». «Дерзок ты, Михаил. Но вот насколько заслужил смерти, я еще не решил. Так что не пришел еще твой час. Облачайся». «А зачем мне облачаться? Тенек, ветерок. Тело только-только, наконец, задышало. Да и обед уже готовят. Скоро подадут». «Еще ты наглец, каких мало на белом свете!» Не удержался от смеха Мономах. «Прости, князь», — вновь присаживаясь рядом, произнес Михаил. «Слышал я, что ты в пограничном ввел эти... как их... фамилии. Просто решил упорядочить роды, как это ведется в том же Царьграде. У кого-то фамилия идет от имени основателя. Ну вот как у меня, батя мой был сын Романов. Деда крепко уважали в Слободе, вот и за мной то прозвище осталось. Так и я его держусь, и дети мои Романовыми будут». «Род весь как на ладони, и всем понятно, кто мы такие есть, и по родителю видно, чьих будешь. К примеру, дети твои будут прозываться Владимировичами или Мономаховичами. А ведь неверно это, ибо все вы в первую голову Рюриковичи, потому как род свой ведете от Рюрика. А потому и поминать нужно в первую голову основателя рода, потом имя, а там и батюшку помянуть». «Хм, занятно», — огладив бороду, задумчиво произнес Владимир.